241. Июнь 12. Сколь же важно и необходимо в моменты обскурации духа мысль утвердить на владыке, ибо мысль, касаясь света, сама становится светоносной. Можно слугу послать на базар, но можно и мысли в пространство послать за получением нужных сознанию элементов. И мысль послушно устремится в сферы и вернется обратно, подобно слуге с базара, с корзинами, нагруженными тем, зачем был послан. Только мысль действует быстро и не ограничена базарной очевидностью и запасом продуктов. Сознание, устремляющее мысль, само устремляется вслед за нею и ответно наполняется созвучными мыслями. Если механика процесса проста, то значит она и доступна. Часто жалуются на недоступность высшего мира и трудность огненных восприятий, но в то же время не уделяют им и сотой доли того внимания, которое уделяется желудку или одежде. В результате переполненный желудок и ненужных вещей без конца. Но хиреет и сохнет мысль. Магнитная мощь мысли выражена в формуле «ищите», то есть «устремляйтесь», и «обрящите», то есть «получите по устремлению». Жалобы надо оставить, ибо закон прост, и применение его доступно каждому. Но как же растолковать яснее, что пока сердце не приложено к устремлению, будет бесплодно оно? Именно сердце надо вложить в устремление, чтобы плоды его пожинать. И об этом давно уже сказано. Ибо как сказать яснее? Там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Но глухи сердца человеческие к словам владыки и скудны получения. Великое завоевание сфер высших напряжений, насыщенных огненными мыслями, суждено человечеству. Но нужно, чтобы сердце проснулось и, проснувшись, устремилось в сужденные сферы. И почему вы, слушающие, так охотно соглашаетесь и так одобрительно киваете головой, но ничего не применяете из сказанного? Вам говорится, и вам даются возможности каждому покинуть свой личный курятник и выйти на просторы пространственной мысли. Или будете соглашаться и кивать, пока не одеревенеет шея, и головы поднять кверху уже будете не в состоянии. Свинья смотрит в землю, не уподобимся.